Остальные обитатели университета жили как во сне, тогда как библиотекарю только и нужны были спелые фрукты, регулярное пополнение запаса каталожных карточек и возможность где-то раз в месяц перескакивать через ограду личного зверинца Патриция. Примечание. Почему-то ни у кого не хватало смелости спросить орангутана, что он там делает. Конец примечания. Все это странным образом успокаивало Лузгана. «Значит, с бананами у тебя порядок», — осведомился Лузган после очередной паузы. «У-ук». «Никого не впускай, хорошо?» «Я думаю, это ужасно важно». «У-ук». «Прекрасно». Лузган поднялся на ноги, отряхнул колени, после чего приблизил рот к замочной скважине и добавил: «И никому не доверяй». «У-ук». В библиотеке стояла полутьма. Сомкнутые ряды магических книг испускали слабое октариновое сияние, вызванное утечкой чудотворной энергии в мощном оккультном поле. Этого сияния было достаточно, чтобы освещать груду полок, которой была забаррикадирована дверь. Бывший патриций сидел в банке на столе библиотекаря. Сам библиотекарь, завернувшись в одеяло, сгорбился в кресле и держал на коленях Вафлза. Время от времени библиотекарь съедал банан. Лузган, между тем, хромал по гулким коридорам университета обратно в свою спальню, где ему ничего не угрожало. Но поскольку его уши нервно ловили в воздухе малейший звук, он сразу услышал на самом пределе восприятия далекие всхлипы. Несколько необычный звук для университета. Поздней ночью в выстланных коврами коридорах крыла, предназначенного для старших волшебников, можно было услышать разные звуки. Например, храп, тихое позвякивание бокалов, немелодичное пение, изредка свист и шипение неудавшегося заклинания. Но тихий плач был здесь настолько в новинку, что Лузган неожиданно для себя самого свернул в коридор, ведущий к комнатам арканцлера. Дверь была распахнута настежь. Лузган сказал себе, что делать этого не стоит. Напрягся, приготовившись уносить ноги, и заглянул внутрь.